Глава 10. Гуров никак не мог предположить, что на следующий день судьба занесет его в Подмосковье, в Белые Столбы. Эта поездка сыграла неоценимую роль в расследовании, хотя сначала Гуров отнесся к ней довольно скептически. Позвал его в Белые Столбы новый знакомый, помощник режиссера Григорий Петрович. Он позвонил Гурову в главк перед обеденным перерывом и сообщил, что приготовил ему сюрприз. Гуров с утра пытался разобраться с тем, что произошло накануне вечером. Собственно, тем же самым он занимался и половину ночи, но узнал очень немного. Удалось выяснить, что Ауди, за которой они с Кричко устроили небольшую погоню, действительно была краденой, и хозяин сразу же обратился в милицию с заявлением о пропаже. Угнанная машина была подвергнута тщательной экспертизе и в салоне взяты отпечатки пальцев. В машине были обнаружены также волокна ткани с верхней одежды и светлый волос, вероятно, женский, но похитителям ли они принадлежали, предстояло еще установить. Пока следственная бригада разбиралась с автомобилем, Гуров вместе со Стасом не стали церемониться и сразу нагрянули на квартиру к Курносову. Сделано это было больше для очистки совести. Гуров был убежден, что женщина в красном давным-давно находится в безопасном месте, далеко от Большой Грузинской, и искать ее дома у Курносова совершенно бесполезно. Так и оказалось. Курносов, несмотря на поздний час, не спал. После недолгих переговоров он даже согласился пустить Гурова в квартиру, хотя и не скрывал своего раздражения поздним визитом. Не слишком продолжительная беседа и беглый осмотр жилища убедили Гурова, что ничего предосудительного в квартире Курносова не имеется, и искать следует в другом месте. Извинившись, они с Кричко отправились по домам. В управлении ГИБДД были удивлены просьбой Гурова направить к нему владельца черной Ауди, угнанной накануне, потому что этот человек никаких подозрений ни у кого не вызывал, и, на первый взгляд, к миру криминала не имел никакого отношения. Но Гуров и сам в этом не сомневался. Его интересовали обстоятельства, при которых была угнана машина. Его интересовала любая мелочь, которая могла навести на след похитителей. Владелец Ауди, средних лет армянин, по фамилии Гаспарян, прибыл в кабинет Гурова около 9 часов утра. Судя по всему, его не очень вдохновлял визит к оперуполномоченному. Он не понимал смысла этой акции и держался очень настороженно, следил за каждым своим словом. Гуров вовсе не собирался пугать незнакомого человека, поэтому сразу постарался успокоить гостя. «Прошу прощения за беспокойство», — произнес он, едва посетитель появился на пороге и назвал свою фамилию. «Присаживайтесь. Я очень просил направить вас ко мне, чтобы уточнить некоторые детали, связанные с угоном вашего автомобиля. Формально я не имел на это права, и вы можете отказаться отвечать на мои вопросы. Но ваши показания очень важны для меня, поэтому если вас не затруднит». «Ничего, я готов ответить», — с легким акцентом сказал Гаспарян, опускаясь на стул напротив Гурова. «Надеюсь, это не займет много времени». «Думаю, не займет», — ответил Гуров. «Но давайте сначала познакомимся. Меня зовут Лев Иванович, а вас?» «Сурен Давидович», — сказал гость. «Сразу хочу предупредить, я по образованию физик. Работаю в одном из оборонных научно-исследовательских институтов. Прописка у меня московская. Автомобиль куплен на честно заработанные деньги. У меня есть все документы». «Сурен Давидович», — с легким упреком воскликнул Гуров. «Зачем же вы так? У меня и в мыслях не было делать из вас преступника. У нас с вами не допрос, а не официальная частная беседа. Еще раз на этом настаиваю». «Это, если хотите, условный рефлекс», — без тени улыбки сказал Гаспарян. «Как лицо кавказской национальности, я всегда должен быть готов дать о себе исчерпывающую информацию, чтобы не было неприятностей, понимаете?» «Понимаю», — кивнул Гуров. «К сожалению, в ваших словах есть неприятная для меня правда. Единственное, что я могу, это принести свои извинения за своих коллег, которые время от времени осложняют вам жизнь». «Ничего, я привык», — сухо сказал Гаспарян. Давайте, пожалуйста, к делу, потому что у меня совсем немного времени. — Да, конечно, — спохватился Гуров. — Итак, когда и при каких обстоятельствах у вас угнали автомобиль? — Вчера около 9 часов вечера. — Без запинки ответил Гаспарян. — Я забежал на 5 минут в Елисеевский. Машину оставил буквально в 2 шагах. Ключи даже не вынул. Беспечность, согласен. Но ведь всего на 5 минут. Наверное, кто-то специально караулил. Но вам еще повезло. Машина нашлась и совершенно целехонькая. Редкая удача. Впредь будьте осторожнее. Но речь сейчас не об этом. Случайно не заметили, кто угнал машину? Может быть, обратили внимание на какую-нибудь подозрительную личность возле магазина? Нет, что вы, — ответил Гаспарян. Я же говорю, бегом. Хороших сигарет хотел взять. По сторонам не смотрел. Не думал ведь. Если бы предполагал такое, посмотрел бы обязательно. Ну, если бы предполагали, наверное, ключи бы не оставили, — рассудил Гуров. И мы бы с вами не встретились. Значит, никого не заметили. Жалко. А скажите, может быть, женщина бросилась вам в глаза? В темно-красном платье, блондинка. Не было там такой? Гаспарян решительно покачал головой. Женщины не было, это точно. То есть женщины там были, конечно, но блондинки в красном платье я не видел. Должен вам сказать, что когда я обнаружил пропажу машины, то спросил некоторых прохожих, не были ли они свидетелями угона. Некоторые видели, как отъезжала моя машина, но кто в нее садился, просто не обратили внимания. Так что ничего определенного на этот счет я вам сказать не могу. «Жаль», — отозвался Гуров. «Ну, хорошо, Сурен Давидович, у вас нет знакомых по фамилии Курносов, Канунников, Астахов?» Гаспарян на секунду задумался, а потом помотал головой. «Не припоминаю таких фамилий», — уверенно сказал он. «Честное слово, не припоминаю». «Да я вам верю, Сурен Давидович, не волнуйтесь. Откровенно говоря, я и не надеялся, что вы дадите положительный ответ. А вот взгляните на эти портреты. Эти лица вам ничего не напоминают?» Гаспарян несколько минут прилежно рассматривал различные варианты портрета незнакомки в красном. А потом осторожно отложил их в сторону и печально посмотрел на Гурова. «Не знаю». «Виновато», — сказал он. «Никогда не видел». Ясно, что автомобиль у Гаспаряна угнали без предварительного плана, на удачу. Возле крупных торговых точек такие происшествия случаются частенько. Самоуверенные владельцы нет-нет добросают свои лимузины без присмотра, надеясь, что за 5-10 минут с ними ничего не случится. Но чтобы угнать машину, достаточно и нескольких секунд. Гражданин Гаспарян убедился в этом на собственной шкуре. Отпустив его, Гуров стал размышлять. Сопоставив все факты, он почти уверился в том, что вчерашний спектакль был разыгран специально для того, чтобы подбросить ложный след ему, Гурову. Некто, знающий, кому поручено расследование, подбросил Гурову приманку туда, где ее было логичнее всего ожидать. Безусловно, роль приманки на этот раз исполняла совсем другая женщина и, надо сказать, исполняла ее без желания и блеска. Такое исполнение можно было бы назвать формальным, но Гуров был вынужден признать, что своей цели постановщики этого нехитрого действия все-таки добились. Они в очередной раз привлекли внимание оперативников к личности Курносова. Другое дело, что Гуров вовсе не испытывал желания клевать на такую приманку. Он только еще больше укрепился в мысли, что господин Курносов на самом деле не имеет прямого отношения к похищению колье. Но тогда кто? От размышлений Гурова отвлек телефонный звонок. Звонил Григорий Петрович, помощник режиссера. Он не стал ходить вокруг да около. «Лев Иванович, у меня для вас сюрприз», — сказал он. «Неужели вспомнили?» — удивился Гуров. «Мне кажется, вспомнил», — подтвердил кинематографист. «Но, к сожалению, не все. Чтобы окончательно убедиться, нам с вами нужно сгонять в белые столбы». «Почему именно в белые столбы?» — не понял Гуров. «Там находится киноархив», — — объяснил Григорий Петрович. — Понимаете, я все пытался вспомнить, где мог видеть ту мордашку, которую вы мне показали, и, наконец, сообразил. В 90-м году я работал вторым оператором в съемочной группе у Никольского. Был в то время такой подающий надежды кинорежиссер. Мы снимали картину «Долгое пробуждение». Обычная перестроечная чернуха, ничего интересного. Фильм очень недолго был в прокате, а потом прочно лег на полку. Из той киногруппы, по-моему, в кино осталось не более 20 человек. Все остальные разбрелись кто куда. Никольский вообще, кажется, свалил за границу и там пропал. Но это все не важно. Главное, что в этой картине вроде бы снималась одна девушка, похожая на этот ваш фоторобот. Я с ней тогда не был знаком, да и позже уже не встречал, а вот лицо запомнил. Она снялась в эпизоде. Нужно нам с вами просмотреть этот фильм и найти фамилию актрисы в титрах. Я уже договорился с одним знакомым, он работает в архиве. Он пообещал найти фильм и обеспечить его просмотр. Можно будет даже напечатать отдельные кадры, если таковые вам понадобятся. Ну что? А как мы определим фамилию актрисы, игравшей в эпизоде, если сами вы ее не помните, а фамилии второстепенных актеров, насколько я представляю, идут в титрах общим списком? Фамилию я действительно не помню, согласился Григорий Петрович, но зато я вспомнил еще одну существенную деталь. Эта девушка снималась в фильме вместе со своей старшей сестрой. Думаю, в титрах будет не так уж много однофамильцев, и мы сумеем разобраться, кто есть кто. «Ну что же, здесь ваша грядка вам виднее», — сказал Гуров. «Тогда едем. А где мы с вами встретимся? Я думаю, добираться на своих колесах». «Отлично. Тогда подберете меня у метро Шаболовская». В белых столбах их ждали. Невысокий щуплый человек в больших роговых очках, представившийся Артемием Новосадовым, дружески обнялся с Григорием Петровичем, пожал руку Гурову и предупредительно заметил. «Ту ленту, о которой ты просил, Гриша, я нашел. Если хочешь, мы можем ее сразу посмотреть. Есть свободный зальчик. Только роль киномеханика придется исполнять вашему покорному слуге. В таком случае придется вам или отказаться от моих услуг консультанта, или располагайтесь вместе со мной в кинобудке». «Делайте, как вам удобнее», — добродушно сказал Гуров. «Мне главное, чтобы был результат». «Тогда, Лев Иванович, мы, пожалуй, вместе с Артемием все встанем к кинопроектору», — заключил Григорий Петрович. «Я этого шедевра абсолютно не помню, а ведь нам придется останавливать кадр, поэтому лучше не разлучаться. Надеюсь, мы сможем получить нужную распечатку кадров, Артемий». «Нет проблем, это займет некоторое время, но вы ведь не торопитесь». Артемий привел гостей в небольшой демонстрационный зал и отпер двери, за которой обнаружилась комнатка, набитая кинопроекционной аппаратурой. Здесь же лежали алюминиевые коробки с лентой. В этих коробках шедевр должен был сохраняться на радость будущим поколениям кинозрителей. Артемий вставил в кинопроектор первую бобину, включил его и сказал с усмешкой, повышая голос, чтобы перекричать треск аппарата. «Комфорта тут, конечно, поменьше, но все видно и слышно. И можно остановить показ, как только вам потребуется. И вообще, если понадобится моя консультация, я к вашим услугам, спрашивайте». Начался просмотр. Уже с первых кадров Гурову стало ясно, что шансов стать популярным у фильма не было и в помине, и на полку он лег вполне заслуженно, и, видимо, теперь безвозвратно. Это была совершенно беспомощная, наводящая скуку галиматья о русской мафии, о продажной милиции, о продажных женщинах, о продажных чиновниках и о кристально чистом герое-одиночке, бывшем спецназовце, прошедшем Афганистан. Герой был квадратный, абсолютно бесстрашный, суровый и смертоносный. Всю продажную сволочь на протяжении 2 часов экранного времени он последовательно сокрушал ударами каменных кулаков, так что к финалу почти никого из них не осталось. Несмотря на то, что действие в фильме было хоть отбавляй, смотреть его было невыносимо тяжко, буквально сводило скулы от зевоты. Гуров подумал, что, сняв такую картину, он бы тоже со стыда сбежал подальше, может быть, в Америку, как режиссер Никольский. Впрочем, его не интересовали художественные достоинства фильма. Гуров с нетерпением ждал, когда, наконец, на экране появится лицо второстепенной актрисы, о которой вспоминал Григорий Петрович, и сам Григорий Петрович скажет решительное слово. Однако она никак не появлялась. Гуров испытывал некоторую досаду, но старался ее не выказывать. Он невозмутимо и добросовестно пялился на экран, не задавая киношнику никаких вопросов. Но Григорий Петрович и без того нервничал. Ему было страшно неудобно перед Гуровым, а нужный эпизод все никак не появлялся на экране. Григорий Петрович даже начал побаиваться, что эпизод этот на самом деле был вырезан при монтаже, а он попросту забыл об этом факте. Они просмотрели уже 6 частей фильма. Артемий сохранял полное равнодушие к содержанию ленты, которую крутил. При этом он иногда вставлял по ходу фильма замечания профессионального характера, чтобы гостям не было очень скучно. Постепенно Гурова начали забавлять галиматья, творящаяся на экране, и он от души веселился, глядя на подвиги главного героя и гнусные козни героев отрицательных. С особым вниманием он встречал появление на экране каждого нового женского лица. Григорий Петрович откровенно злился. Его актриса никак не хотела появляться, хотя пружина сюжета уже раскрутилась вовсю. Ему очень не хотелось подводить Гурова, который ему очень нравился. А потом на экране начался эпизод в ресторане. Главный герой, слегка дрогнувший в какой-то особо трудный момент, пытается расслабиться за стаканом хорошего виски и вдобавок найти себе женщину на ночь. Хорошенько напившись, он подсаживается за столик к двум ночным бабочкам, совсем юным девушкам, и заводит с ними задушевные разговоры. Сильно разговориться, однако, ему не удается, потому что в следующую минуту появляются враги, и все опять кончается хорошей дракой, после которой героя выбрасывают из ресторана потрепанного, но непокорного. Этот эпизод чрезвычайно взволновал Григория Петровича. Он даже подпрыгнул на месте, замахал руками и закричал Артемию: «Стоп, стоп! Останови здесь! Смотай обратно!» Когда все нужные процедуры были по его распоряжению выполнены, Григорий Петрович схватил Гурова за локоть и указал через окошечко кинобудки на экран. Теперь, когда кадр замер на экране, Гуров мог в подробностях рассмотреть обеих актрис, участвовавших в эпизоде. Он прекрасно видел девушку в голубой кофте с вырезом. Ее лицо на самом деле смахивало на фоторобот, изготовленный со слов Астахова и Курносова. Сходство, впрочем, было отдаленное. Но Гурова больше заинтересовала вовсе не эта девушка, а ее сестра, сидевшая рядом за ресторанным столиком. Он узнал ее. На экране она была гораздо моложе, иначе одета, и волосы у нее были здесь каштановые, а не светлые, как прошлой ночью. Но ее скуластое с острым подбородком лицо Гуров узнал бы где угодно. Несомненно, это была та самая женщина в красном, которая водила Гурова за нос накануне возле клуба «Палитра». Гуров живо обернулся к Артемию. «Мне хотелось бы получить снимок именно этого кадра», — сказал он. «Сделаем», — кивнул Артемий и ловко извлек из кинопроектора бобины с лентой. «Мне придется на время отлучиться в монтажную. Ты без меня тут справишься, Гриша?» «Ну, все-таки я человек от кино не очень далекий», — засмеялся тот. «С техникой знаком?» «Да, наверное, мы со Львом Ивановичем больше ничего смотреть и не будем, кроме титров, как вы думаете?» «Да, теперь мне очень хотелось бы узнать фамилии этих актрис», — сказал Гуров. «Это не проблема», — ответил повеселевший Григорий Петрович. «Сейчас поставим первую часть и постараемся угадать, кто есть кто». «А вы тоже находите, что это та самая женщина?» Гуров ответил не сразу. Ему не хотелось раскрывать постороннему человеку все свои тайны. «Не скажу, что уверен на 100%, — сказал он наконец, — но что-то мне подсказывает, мы в двух шагах от истины. «Вас нам сам Бог послал, Григорий Петрович. Рад, что хоть чем-то вам помог. Сейчас мы посмотрим титры». Артемий уже ушел, и Григорию Петровичу самому пришлось справляться с кинопроектором. Через непродолжительное время Гуров получил, наконец, то, чего так страстно желал. Фамилии неудачливых сестер-актрис, выбравших впоследствии совсем другую жизненную дорогу. Конкретные обвинения этим женщинам Гуров пока даже мысленно предъявлять остерегался, но заняться их личностями собирался, не откладывая. Через некоторое время в его распоряжении появились также довольно хорошего качества фотографии, сделанные Артемием с кинопленки. Это было большой удачей. Имея на руках такие козыри, уже можно было рассчитывать на реальный успех. «Ну, ребята, я перед вами в неоплатном долгу», — заявил Гуров киношникам на прощание. «Вы даже не представляете, как помогли сегодня своей родной милиции. Только у меня будет еще один последний вопрос. Неужели дальнейшая судьба этих актрис никому не известна? Что же, они так и пропали в безвестности? Неужели нигде нельзя выяснить, где они сейчас работают?» Артемий и Григорий Петрович переглянулись, а потом помощник режиссера сказал: «Наверное, можно, Лев Иванович, только это уже скорее по вашему ведомству. Далеко не все, кто попал однажды на киноэкран, заработали известность. Гораздо чаще случается так, что начинающий актер сходит с круга, даже успев привлечь к себе внимание. В столице работы нет, в провинцию ехать не хочется, люди ищут что-то другое. Я уже говорил вам про свой богатый опыт, но про этих двух сестер мне больше слышать не доводилось. Вероятнее всего, они совсем ушли из кинематографа. Возможно, вышли замуж, сменили фамилию, переехали, умерли, наконец. Одно могу сказать точно. Среди кинематографистов искать их бесполезно». «Я мог бы попытаться порыться в архивах», — вмешался Артемий. «Может быть, наткнусь на какое-то упоминание, но шансы невелики. Об актрисах такого уровня обычно не пишут». «Ладно, не стоит беспокоиться», — махнул рукой Гуров. «Вы и так сделали для меня слишком много. Будем теперь искать этих гражданок своими методами».